Протискиваясь между витринами, я разглядывал экспонаты. Это были животные и растения, некоторые я узнавал. В расположении шкафов и их содержимого ощущалась определенная система, они располагались в хронологической последовательности. В ближайших ко мне витринах лежали трилобиты, рыбы, водяные растения, громадные раковины и панцирные животные, бесконечные кольчатые и членистые черви, морские звезды с размахом лучей в 20 метров, морские ежи, легендарные нарвалы. Лишь пройдя несколько сот метров, я попал в другую эпоху. Я увидел земноводных, кистеперых рыб, выползающих на сушу, примитивных ящеров. И чем дальше я шел, тем крупнее и разнообразнее становились ящеры. И, наконец, я увидел витрину, в которой стоял какой-то зверек, покрытый шерстью, еще с перепонками между пальцев, без век и ресниц. К сожалению, я не мог разглядывать этот музей-запасник до бесконечности, да и неинтересно мне было наблюдать развитие растительного и животного мира десятков и сотен планет, число витрин и их разнообразие были невероятны, а размеры увеличивались до гигантских, стоило мне только заострить на них свое внимание, в витрине умещался диплодок, а далее, многометровая акула. Я отдаю существам, создавшим этот музей должное, они умеют хранить экспонаты в таком первозданном виде, что сберегли все до жилки на листке, до пушинки, до перышка. Звери казались живыми. Иллюзия, что я разглядываю не ментоэнергетический слепок, а реальное растение или животное, было абсолютно полным. Я понимаю, что это всего лишь игры моего разума, моего восприятия окружающего. Но как мой мозг может построить модель животного, которого я никогда не видел? С неким сожалением я подумал, что все это не то, мне нужно совсем другое, плоды разумной деятельности, а не слепой эволюции. Подчиняясь моей воле, шкафы изменились, и я увидел человекообразных. Сначала это были небольшие сутулые обезьянки, больше похожие на мартышек, чем на людей, затем пятикантропы, неандертальцы и почти полная копия человека современного. Витрины, где стояли эти существа, соседствовали с чучелами пещерного медведя, гигантского лося, саблезубого тигра и еще сотен неизвестных мне животных. От одних так и веяло опасностью, другие, даже гигантские, выглядели добрыми и безобидными. А потом я увидел человека. Это был самый настоящий первобытный человек. Грудь и спина его густо поросли рыжей шерстью, длинные спутанные волосы, челюсть скошена и лоб покат, но это был человек, и он смотрел на меня остановившимися глазами, и лишь неподвижность взгляда, сначала испугавшая, заставляла поверить в то, что человек заспиртован. У ног дикаря лежали кремневые скребки и костяные иглы, на коленях покоилась шкура какого-то животного, а у ног были рассыпаны давно прогоревшие угли. «Это сделали точно не люди», — усмехнулся я, переходя к следующей витрине, из которой на меня в упор глядела девочка лет 10. Эволюция существ шла явно настолько иным путем, что они не ощущают разницы между копией человеком и копией ящера. Мне стало жутко. Людей в этом зале оказалось тоже немало, более сотни. От первобытного, пещерного человека, до закованного в технодоспехи космодесантника. При желании, я мог бы изучить всю эволюцию расы людей, проследить, как изменялось их телосложение, как менялась одежда и орудия труда и быта, но все это, опять было не то. Мне нужно совсем другое, техника, технологии, более позднего периода, периода расцвета моей расы, периода покорения бескрайних просторов Вселенной. Подчиняясь моему желанию, шкафы опять неуловимо быстро изменились, стали более низкими и еще более массивными. Я дошел до своей цели, передо мной раскинулось огромное количество высокотехнологических изделий человеческих рук и его гения, его неуемного любопытства и стремления быть всегда и везде первым. Сотни космических кораблей, от фотонных ракет до поражающих своими размерами и мощью линкоров, тысячи дронов, дроидов, роботов и киберов и их комплексов, способных работать и вести бой в самых невообразимых условиях. Десятки тысяч станков, технологических линий, замкнутых производств и еще черти чего. Глаза разбегались, а моя внутренняя жаба уже не кричала, она просто визжала, захлебываясь в диком крике «Хочу!». Последним ударом стали последние несколько десятков огромных шкафов, здесь были собраны космические станции и базы. Вот именно с них-то я и начал, рассудив, что существа брали за образец действующие объекты, а значит не особо отделяли мух от котлеты, если станция боевая, то и какой-никакой флот, к ней приписанный, на ней есть. Так что, не сильно я и рискую переполнить свою и анализатора память. Первый, как это не покажется странным, в мою копилку попала не боевая станция, а сугубо гражданская, производственная, сконцентрировавшая в себе полный цикл строительства космических кораблей. Говоря полный цикл, я имею в виду все, от добычи необходимых материалов, до их переработки и собственно строительства, огромного ассортимента кораблей и модулей. Следующими были сразу две боевые станции, малая и средняя. Большую я пока оставил на потом, она была стационарная, а две предыдущие были оборудованы гипердвигателями и могли перемещаться в пространстве. Для себя я сделал отметку, поискать, или выпросить для них, у Ариса, портальные двигатели. Далеко им прыгать не придется, а времени на разгон, такой дурынды, тратить не надо. Самым сложным было определиться с кораблями. Пришлось обращаться к Арису, чтобы уточнить, на что хватит памяти. Ответ меня порадовал, но и огорчил, все я точно забрать не смогу, но на десяток самых крупных кораблей у меня место еще есть. После непродолжительных раздумий я отказался от линкоров-гигантов, остановившись всего на трех кораблях, все относились к категории средней. Средний крейсер, ага, средний, как же, по своим размерам и мощи превосходящий самые большие и новейшие линкоры и дредноуты Содружества, как минимум на порядок, средний рейдер и средний войсковой транспорт. Для себя я присмотрел совсем маленький кораблик, лишь чуть больше моей погибшей Авроры. Он хоть и проходил по классификации как корвет-разведчик, но по скорости, огневой мощи и защищенности превосходил мой крейсер, как минимум раза в три. С дроидами и их комплексами я уже не заморачивался, выбирая самые-самые. В итоге я стал обладателем двух инженерных, пяти технических и трех боевых комплексов и почти сотни самых разных узкоспециализированных дроидов и дронов. Арис, глядя на мои метания, только посмеивался и улыбался. «Что-то знает, гад, я мне не говорит». Временами, я замечал, когда начинал загружать в память анализатора очередной ништяк его ехидную ухмылку, но относил ее к своей жадности. Ведь в своих фантазиях, я уже вел тысячный флот на разборке с рашскосами и стирал в пыль флоты аграфов. В качестве бонуса и нагрузки я понахапал почти с десяток всевозможных скафандров, технодоспехов, ручного оружия, медицинского и диагностического оборудования и всяких бытовых мелочей, аналогов которым в Содружестве не было или они очень сильно уступали в своих характеристиках, имеющимся здесь. Последнее, что я еще смог загрузить в память анализатора, было несколько производственных линий и пара моделей малых 3D принтеров, к разработке которых в Содружестве только-только приступили, но пока очень сильно буксуют. А те модели, что уже есть, сильно зависят от чистоты исходного материала, те же, что я взял, могут использовать любое сырье, вплоть до пустой породы, в любых формах и видах. Когда я уже закончил, ощущая себя великим и непобедимым, богатым как крес и благодетелем всего человечества, и направлялся к Арису, сообщить ему, что я уже все, как остановился и завернул такую матерную руладу, что даже эта интеллект-система заслушалась. Ну что тут говорить, надо признать, что Арис прав, сомневаясь в моей разумности. Понабрал высокотехнологичных игрушек, молодец. А что дальше-то? Как со всем этим разбираться? Как обслуживать и управлять? Где взять знания, чтобы всем этим пользоваться? Арис смотрел на меня и чуть не покатывался от смеха. «Ну что, наконец-то сообразил. Я думал, что до тебя дойдет немного раньше. Что, предупредить не мог? Да я хотел выяснить, что у тебя возьмет верх, жадность или разум. Жадность, жадность. Ну и какой тогда во всем этом смысл? Чем отличается разумное существо от неразумного? Тем, что разумное сначала думает, а потом делает, а неразумное делает и не думает. То, что ты все же подумал, выводит тебя из ряда неразумных, но то, что ты подумал только потом, не дает тебе права именоваться истинно разумным. Будем считать тебя ограниченно разумным, ну, или полуразумным. Хватит надомной глумиться. Я ведь всю память забил. Ну, не всю, чуть-чуть места еще осталось. Может, хочешь еще что-нибудь прихватить? Ха-ха-ха. А вот и хочу. И не говори, что здесь этого нет, а если и нет, то у тебя-то точно есть. Сам говорил, что в этой вселенной секретов для тебя практически не осталось. Тебе что, все еще мало? Ну и чего тебе не хватает для полного счастья? Мне нужны базы знаний Союза Джори. Все. Ты совсем от жадности рехнулся. Хочешь заполучить все знания двух раз? Хрен с ними, с аграфами, а вот знания расы людей, хочу. Не, здесь такого точно нет. Я бы знал. Но ты меня неплохо повеселил, так что сильно не расстраивайся. Конечно, все я тебе не дам, ну зачем тебе знания? Как охотились твои далекие предки на мамонта или изготавливали каменные топоры. Будет у тебя куда залить все необходимое. Поделюсь с тобой тем, что у меня есть. У меня на судне несколько искинов, их совокупной памяти должно хватить. Тоже вариант, но я думал кое о чем другом. Ты зря надеешься, что на этом твои проблемы заканчиваются. Но это ты и сам очень скоро поймешь. А вот с этим я тебе уже помочь не смогу. Так что, тебя ждут огромные душевные терзания. Ладно, если ты здесь закончил, то пришло время возвращаться. Кстати, я понял, как ты прорвался через барьер. Чистая случайность и огромное везение. Такие события бывают раз в миллион лет, а то и реже. Так что, нашествие таких вот умников мне не грозит, за и все, что нужно я уже подправил. Можешь считать, что мы в расчете. Ты все время говоришь об этом барьере, а что это такое? А вот это уже не твое дело. Пройдет еще не одна сотня тысяч лет, прежде чем вы сможете его преодолеть. Так что, искать систему врат – неблагодарное дело. Даже находясь от нее на расстоянии протянутой руки, вы ее и не увидите, и не сможете в нее попасть. Поверь, предтечи не были дураками. Сердце на рукаве, они прекрасно понимали, что давать несозревшим расам такой мощный инструмент, несколько, не предусмотрительно. В каждой галактике, есть такие вот люди жадные, злые и практически неуправляемые. Что будет, если они столкнутся между собой? Вселенская война, в которой погибнут сотни, тысячи рас и цивилизаций. Нет, сначала повзрослеете, научитесь ценить то, что имеете, а потом посмотрим, может быть к тому времени вам и не нужны будут эти врата. Существам же не нужны. Ладно, все, уходим. Возвращение в реальность ничем не отличалось от самого обычного выхода из гиперпрыжка, все та же мимолетная тошнота, слабенький укол головной боли и оптические датчики, вместо серой пелены, начинают показывать звездное небо. Небольшой шок вызвало только то, что рубка находится не в космическом пространстве, а на поверхности планетоида, причем явно в специально подготовленном месте, по крайней мере, на это намекают уходящие вдаль плиты пластобетона, которыми обычно покрывают площадь планетарных космодромов и стояночные площадки для малых кораблей. Посмотрев на Ариса, я догадался, почему ему так не терпелось вернуться. Я как-то не обращал внимания, что в какой-то момент он начал светлеть, зато сейчас практически ничем не отличался от живого человека. Я подозреваю, что, ткни я в него пальцем, и он наткнется на упругую плоть, в то время как в запаснике существ, при желании, через него можно было бы и пройти, да и выглядел он более прозрачным, что ли. Вот только, все та же ехидная ухмылка с его физиономии, так и не сходит. Ну-с, молодой человек, начнем. Что начнем-то? Ты, помнится, кое-что обещал. Да получишь ты свои базы знаний, получишь. Сейчас мы с тобой будем учиться превращать ментоэнергетическую матрицу в материальный объект. Готов. Тогда начнем. Арис указал на находящийся на моей левой руке персональный скин. Задействуй свой анализатор и сними с этого ментоэнергетическую копию. Сделал. Хорошо. А теперь попытайся воспроизвести ее, овеществить, так сказать. Что? Нет необходимой массы. Ну, используй вот это. Его рука указала на ручной бластер из аварийного запаса. По массе вполне подходит. Предварительно можешь и с него снять копию. Ну, начали. Часа через три я лениво вертел в руках персональный скин, вот только ощущения у меня были, как будто я в одиночку выгрузил вагон цемента, да выглядел я, наверное, ничуть не лучше. По крайней мере, Арис смотрел на меня с жалостью. Наконец он не выдержал. Ну что, теперь ты понял, в чем твоя главная проблема? Я понял одно, что я дурак из сарая, а ты гад ползучий. А вот оскорблять не надо. В конце концов, то, что ты не умеешь рационально распоряжаться своей ментальной энергией, да и то, что запасец ее у тебя минимальный, чисто твои проблемы. Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему так называемые магические миры обречены на стагнацию, и максимум, чего они могут добиться, это с горем пополам существовать в средневековье. Не может существовать высокоразвитая цивилизация, всецело опирающаяся на ментальные практики. Я не пойму, зачем же ты кормил меня обещаниями и вселял ложные надежды? Ведь даже самый простенький корабль я и до конца своих дней не смогу создать. Серж, создать корабль, как ты говоришь, никто не сможет, а вот восстановить, опираясь на уже имеющуюся ментоэнергетическую копию, вполне возможно. А если ты еще и научишься вычленять из той или иной копии необходимые тебе узлы и механизмы, хотя, самый оптимальный способ, все же построить корабль. Вот именно этим мы с тобой и займемся. Мы будем строить тебе корабль, и попутно ты будешь учиться. Мы будем строить корабль. Как? Может быть, у тебя тут есть десяток производств, корабельная верфь? Нет, ничего такого у меня нет. Но у нас есть огромные ресурсы сырья, Арис показал на ближайшую планету, у нас есть достаточные энергетические ресурсы, его рука махнула в сторону звезды, и у нас есть ментоэнергетическая копия необходимого нам объекта. Ты забыл перечислить, чего у нас нет. Да, у тебя нет знаний, но они есть у меня, а к концу нашей работы, они будут и у тебя. Ты забыл еще об одном. У нас, точнее, у меня, нет времени. О, можешь не расстраиваться, этого добра у нас сколько угодно. Уж что-что, а область локального времени, с заданными характеристиками я обеспечу нам легко. Так что, ты согласен, а у меня есть альтернатива. Я вот только не пойму, тебе-то это зачем нужно? Считай, что мне просто скучно. Очень тяжело, знаешь, Ли, тысячелетиями просто наблюдать. Наблюдать за очень ограниченным объемом пространства, в котором абсолютно ничего не происходит. У меня даже иногда возникает непреодолимое желание снять барьер и понаблюдать, как вы начнете уничтожать друг друга ради того, чтобы завладеть вратами. Каюсь, пару раз я так и сделал, даже навел на эту систему несколько кораблей разных рас, а потом десятилетиями наблюдал, с каким упоением вы друг друга режете. И что? Никогда не было победителя. Ну почему же, были. В последний раз победили уже известные тебе ракшасы. Вот только воспользоваться плодами своей победы они так и не смогли. Я восстановил барьер, и эта система выпала из вашей реальности. Признаю, мое поведение было глупым и безответственным. Именно эта война трех раз, длившаяся без малого семь десятков лет, позволило вашим сегодняшним противникам освоить новые технологии, отточить тактику боевых действий и превратиться из слаборазвитой, третьесортной цивилизации в мощную силу, которая уже уничтожила несколько раз, а теперь вот добралась и до вашего содружества. Можешь считать, что таким образом я пытаюсь загладить свою вину. Я смотрю, ты очень много знаешь о содружестве и населяющих его расах. Откуда? Я же тебе уже говорил, в этой вселенной для меня, практически, не осталось тайн. Я работаю напрямую с мента-информационным полем вселенной, по сути, являясь его частью. При желании, я могу рассказать все и обо всем. Хочешь, я перескажу тебе всю твою жизнь, посекундно, с самого первого твоего вздоха. Закон сохранения массы и энергии, вполне можно распространить и на информацию. Ты зря улыбаешься, заметив мою скептическую улыбку, сказал Рис. Каждое действие выделяет или поглощает энергию, каждая мысль сопровождается энергетическим выбросом. Конечно, это крохи, мизер, даже по твоим понятиям, но все это влияет на общую ментоэнергетическую структуру Вселенной. Вы, я имею в виду живые существа, практически этого не замечаете, а я, сам являющийся частью этой структуры, очень даже прекрасно все это чувствую. Да что далеко ходить за примером, ты же сам был свидетелем считывания информации из общего мента-информационного поля Вселенной, а потом построения вещественной структуры с помощью мента-энергетической копии, полученной из предыдущего поля. Это когда это? Существа. Центр. Алия. А ведь точно. Арис, а сколько всего этих самых полей? Ну, если не брать во внимание низшие слои, то сам считай. Мента-информационный, он самый низкий из верхних слоев и самый насыщенный, случается, что даже живые разумные умудряются к нему подключаться. Потом идет мента-энергетический, он самый структурированный и к нему подключаются те, кого ты называешь магами, а в содружестве называют псионами, ментатами и ментооператорами. Затем идут два переходных слоя, нижний пси-энергетический и верхний пси-информационный. А разве пси и мента, это не одно и то же? Нет, ментосоставляющая, или ментально-составляющая, основана на разумной деятельности, на мыслительных процессах, на разуме, а пси-составляющая, основана на инстинктивной деятельности, она более нестабильная и легко разрушается. Выше идут высшие слои общего поля, но ты все равно в них не разберешься. Там уже и темпоральные составляющие, и многомерность реальности, и еще много чего. Ясно. Короче, все эти слои, поля и все остальное не для моего скромного интеллекта. Один хрен ничего не понял, лучше бы и не спрашивал. Ну извини, ты спросил, я ответил. Ладно, так с чего начнем? С учебы, конечно. Вы правда думаете, что это была учеба? Вы глубоко заблуждаетесь. Это было форменное издевательство. 3 месяца моего субъективного времени эта чертова интеллект-система шпыняла меня как хотела. Мы разбирали сотни всевозможных ментоэнергетических копий, мои искины в рубке дымились от напряжения и если бы могли, то заплакали бы крокодильями слезами. Вы спросите, а при чем тут искины? А все дело в том, что человеческий мозг, даже со всеми теми костылями, что в него понапихали существа, так и не приобрел способность видеть невидимое и ориентироваться в столь малых энергиях, что ни один прибор их даже не фиксирует. Вот и выпала эта нелегкая ноша на дол. Искинов, зато, по возвращению в содружество, они станут самым ценным, что есть на его просторах, самым ценным и самым засекреченным, потому как никому и ничего я о них рассказывать не собираюсь. Эти 3 месяца Арис учил меня разбираться во всех хитросплетениях ментоэнергетических копий, выделять и вычленять из них отдельные детали. Чем-то эти копии похожи на несколько десятков объемных схем, вложенных друг в друга. После 3 месяцев истязаний, был месяц практики. Я 20 раз разобрал и собрал по запчастям свою рубку, научившись менять детали прямо на лету, не демонтируя их. Свой первый опыт с персональным искином, я уже и сам, кроме как со смехом, не вспоминал. Сейчас, чтобы создать точную его копию, мне требуется 2 минуты. Правда, потом еще 30 минут на сборку, Но это уже не важно, тем более, что столь трудоемкую операцию можно и дроиду доверить. Единственный недостаток всего этого обучения заключался в том, что работал я только с чистыми материалами, то есть абсолютно идентичными оригиналу. Если болт изготовлен из стали, то я не мог взять кусок базальта и получить в итоге стальной. Сразу после практики, когда Арис убедился в том, что я его науку усвоил на все 3 балла, мы принялись за следующий этап обучения. А вот тут уже началась классическая магия. Арис заставил меня вспомнить и применять все, что я когда-либо знал, учил, или просто видел. В безвоздушном пространстве мертвой планеты, используя щит воздуха, который оказывается ничего общего с самим воздухом и не имеет, а представляет собой самое натуральное силовое поле, созданное не генератором, а силой мысли, я плавил металлы и проводил трансмутацию элементов. Своей собственной энергии мне, само собой, на это не хватало, ей меня снабжал Арис, внимательно следящий за всеми моими манипуляциями и частенько что-то подсказывая, а иногда и прерывая мои эксперименты, опасаясь не столько за мою жизнь, сколько за целостность самой планеты. Это когда у меня получалось что-то совсем уж убойное. Постепенно я начал выполнять мелкие заказы Ариса, творя поделки с заданными свойствами и из требуемых материалов. Таких поделок на орбите планеты уже выросла целая гора, когда интеллект системы перешла к следующему этапу. Я начал создавать кристаллы, пластики и еще кучу самых разных материалов, которые по своему строению в 1000 раз сложнее, чем просто металлы или их сплавы. Вот так вот, за всеми этими занятиями прошло почти 3 года, 3 года по моим биологическим часам, да и нейросеть, как ей и положено, исправно отсчитывала часы, дни и месяцы. Прекрасно понимая, что никак иначе мне до содружества не добраться, я на все махнул рукой и не обращал внимания на тикающие часики, продолжая учиться. Хотя и четко понимал, что нигде, кроме как рядом с Рисом, я этими своими знаниями воспользоваться не смогу, ну разве что сотворить какую-нибудь мелочь, вроде того же персонального искина, или ручного бластера, ножа или манипулятора для дроида. Даже на простейший сервопривод для того же дроида, моих внутренних энергетических запасов уже не хватит. Зато Арис честно поделился со мной всеми своими знаниями, что касались и союза Джори, и 2 раз кошачьих, здраво рассудив, что раз уж теперь Спалиши и Ксилиши, или как теперь принято называть их, Спалаты и Ксашиши входят в содружество, то лишними и они не будут. Эти знания очень органично легли на те, что в свое время передали мне существа, где-то дополнив их, а где-то углубив и расширив. Скажу честно, как я выдержал эти 3 года, я и сам не понимаю. Тем более, с каждым днем я все лучше и лучше понимал всю тщетность моего обучения. Никогда я не смогу создать корабль, даже по частям, даже с помощью Ариса. Нет, какую-нибудь колымагу, вполне, но полноценный боевой корабль предков людей, нет. Как будто подслушав эти мои невеселые мысли, одним прекрасным днем, Арис вдруг спросил: «Ну что, Серж, как ты считаешь, готов ты к самостоятельной работе, сможешь создать корабль?» «Арис, ты же и сам прекрасно знаешь ответ на этот вопрос. Нет, не смогу. Слишком уж это объемная и кропотливая работа. Жалкую пародию на корабль, пожалуй, да, но не больше. Мелкие структуры, могу, а вот в комплексе, они мне так и даются, даже когда ты, по сути, все делаешь сам, правда через меня. Да, тут ты прав, и я рад, что ты это понимаешь. Как менталист, для своей расы, ты очень силен, настолько сильных, пожалуй, ваша раса еще не знала. Но тебе не хватает основ, умения оперировать с тонкими энергиями, а я, к сожалению, научить тебя этому не могу. Я считал, что это можно как-то обойти, перепрыгнуть через пару ступенек, но нет. Ты же уже понял, что все твои удачные поделки я складировал, считая, что со временем ты сможешь собрать из них корабль. но на одно удачное изделие у тебя приходится сотня откровенной халтуры. Я думал, год-два, ну максимум три, и ты наберешься опыта, знаний и умений. Прошло 3 года твоего субъективного времени, опыта у тебя, выше крыши знаний, тоже дальше уже некуда, а вот умение так и не пришло. Слишком поздно я понял, в чем твоя проблема, а теперь уже поздно что-то менять. Надо было сразу готовить не части корабля и пытаться создать его модули, а идти по привычному тебе пути, то есть создавать минимально необходимые технологии, пусть и одноразовые, убогие, но понятные и доступные тебе. Ментальные практики не для тебя, ты прагматик до мозга костей, то, что ты не понимаешь, то, что твой разум отказывается воспринимать, тебе остается недоступным. Все-таки, тебе надо было, в свое время, получить начальное образование, известная тебе магическая академия, как нельзя лучше для этого подходила. Может быть, вернуть тебя назад. Я это могу. А смысл? Если я буду знать и помнить все, что со мной произошло за эти годы, то и тогда толку будет мало. Ты же понимаешь, что второй раз, если ты этого не захочешь, я к тебе уже не попаду, а значит так и останусь магом-недоучкой, в твоем представлении. А если я не буду ничего помнить, то скорее погибну в одной из своих эскапад. Так что, это бессмысленно. Я могу попросить тебя только об одном, создай гипердвигатель, чтобы я мог установить его на свое судно и подскажи дорогу в Содружество. Даст Бог, как-нибудь доберусь. Это был бы самый простой способ, но я, к сожалению, ничего не могу создать. Ты, наверное, подзабыл, что я всего лишь копия с живого существа, у меня нет ни тела, ни мозга, ни самостоятельного сознания. Если говорить твоим языком, я нагромождение тупого железа. Все, что я смогу создать, исчезнет как дым, стоит тебе только пересечь барьер. Это здесь, в системе врат. Я практически всемогущ, а за ее пределами. Значит, для меня остается только один выход, попытаться с помощью портала добраться до знакомых мест. Ведь снять этот свой барьер, на несколько минут, ты можешь. Барьер-то, я снять могу, вот только твой портал от Мэри, тебе не поможет. Почему? Я тебе уже говорил. Да, с помощью портальных ментотехнологий перемещение намного быстрее, чем с помощью обычного гипердвигателя, но очень ограничено по расстоянию. Твой артефакт хорош в пределах планеты, неплох в пределах системы, может помочь в пределах десятка систем. Но это его предел, да и то, я в этом сомневаюсь. Тут нужно что-то выше 3-го класса порталов, чтобы ты смог дотянуться до границ Содружества. Можно было бы создать артефакт 5-го, или даже 6-го класса, но 3-й и то уже твой потолок, до которого ты можешь дорасти лет так через 500-600. Но здравое зерно в твоей идее есть. Скажи, что ты знаешь об аномалиях? Если честно, то немногое. Знаю, что они существуют, знаю, что бывают стабильные и нестабильные. Предполагаю, что гипердвигатель, что-то вроде разновидности такой вот аномалии, точнее он создает такую аномалию. Да. Не густо, но хоть что-то. Самое главное, что ты не упомянул, что аномалии бывают тупиковые и сквозные. Тупиковые ведут к какой-нибудь системе, или группе систем, иногда даже к целому сектору пространства, а то и в другую галактику. Вы называете такие системы и галактики закрытыми. В принципе, правильно называете, попасть в них можно только через аномалию, обычно они как раз и есть нестабильные. Таких аномалий очень мало и они очень редко встречаются. Кстати, в одной из таких закрытых систем, а скорее всего галактик, ты уже побывал и даже прожил там несколько десятков лет. Физические законы там несколько отличаются от вселенских, в чем ты успел убедиться. Но речь сейчас о других аномалиях, о сквозных. Они всегда располагаются в пределах одной галактики, связывая иногда соседние системы, а иногда и противоположные стороны самой галактики, попадаются даже такие, которые располагаются в пределах одной системы, а то и планеты. К чему ты это все мне рассказываешь? Ты можешь создать такую аномалию и предлагаешь мне ею воспользоваться. Близко, но нет. Создавать аномалии я не могу. Зато вот подключаться к ним, вполне. Очень давно произошел один неприятный случай. Случилось это за несколько лет до катаклизма и примерно через 200 лет после последней войны древних, когда, кстати, и произошел раскол в союзе Джори. А графы предали людей. Да, они посчитали, что при общении к тайнам Ксилишей стоит предательство тысячелетнего союза. Вот только Ксилиши отказались иметь что-то общее с предателями, из-за этого уже пути с Полишей и Ксилишей разошлись. С Полишей посчитали, что победа над извечным врагом стоит того, чтобы заключить договор с предателями, а Ксилиши считали, что тот, кто предал один раз, предаст опять. В результате союз с Полишей и Аграфов потерпел сокрушительное поражение, но люди сохранили им жизнь, очень сильно ограничив и не стали встревать во внутренние разборки между Сполишами и Ксилишами, которых первые также обвинили в предательстве интересов расы, что нашли виноватых, типа того. К тому времени эти две расы уже считались одной, разве что разными народами. Суть не в этом. Став доминирующей и единоличной силой в своей части галактики, люди бросились осваивать новые системы, зачастую в сотнях и тысячах световых лет от своего пространства. Вот и наткнулась одна из таких экспедиций на аномалию, сквозную аномалию. Несколько лет шло ее изучение, пока не было принято решение послать через нее флот. Флот собрали, и надо сказать, что достаточно мощный флот, но ему не повезло. Когда все уже было готово для броска на ту сторону, из аномалии вышел флот чужих. Состоялась битва. Чужих уничтожили, но флота в этом районе галактики люди лишились. И, надо заметить, тут людям крупно повезло. Повезло в том, что они столкнулись не с расой, не с цивилизацией, а с кочующим ульем. Архи. Нет, не архи, но тоже инсектоиды. В общем, на той стороне никто так и не узнал, куда делся тот улей, а люди начали готовиться к большой войне, да не успели. Катаклизм, будь он неладен. А куда ведет эта аномалия? В другую галактику, очень, очень далеко от этой. В общем, там, на месте битвы, осталось несколько сот самых разнообразных кораблей Джори. Конечно, побитых, но и целые корабли там тоже остались, в качестве охранения, и аномалии, и поврежденных кораблей. Люди туда даже одну из своих малых боевых станций приволокли, но... Катаклизм. Да, в общем, уйти оттуда никто не успел, подарок Мэри оказался стремительнее и смертоноснее, чем кто-то мог предполагать. А что это вообще был за подарок, что за катаклизм? Мэри решили облагодетельствовать все разумные расы галактики, дать всем ментальные способности очень высокого класса. Создали артефакт, который, по их мнению, должен был своим реликтовым излучением развить у разумных соответствующие способности. Вот только вышло все совсем иначе. Излучение не развивало, а убивало. Первыми, впрочем, испытали на себе сами Мэри. Артефакт мы уничтожили, а вот с порожденной им волной смерти ничего сделать не смогли. Она и до сих пор несется где-то во вселенной, уничтожая на своем пути разум. Но ведь и люди, и аграфы из палаты выжили, да и ракшасы, и еще десятки и сотни рас и цивилизаций. Выжили, один из сотен тысяч, если не миллионов, но откатились в каменный век и лишились большей части своих ментальных возможностей. Мы ведь так и не смогли разобраться, что там намудрили эти галактические благодетели, а ведь Мэри были очень многообещающей расой. Для них создать ментальную структуру 5-6 класса было раз плюнуть, но тут они превзошли сами себя, да и нас тоже. Самое интересное, что даже в едином мента-информационном поле Вселенной об этом артефакте нет никаких данных. Как будто его никто не создавал, а он просто взял и появился. Ладно, опять мы отвлеклись. Я могу создать канал подключения к этой аномалии. Само собой, что канал этот я могу создать только из этой системы и на очень непродолжительное время, но вполне достаточное, чтобы пройти по нему и по аномалии до выхода. Конечно, абсолютно целых кораблей там уже нет, время, но ты сможешь восстановить подходящий, я в тебя верю. К сожалению, это все, что я могу тебе предложить. Значит, говоришь, малая боевая станция, та самая, что способна уходить в гиперпрыжок. На нее твоих сил не хватит, это точно. Ты кое о чем забыл. У меня есть подарок существ. А, можешь, конечно, попробовать, но там экипаж более 1000 разумных. И этого ты никак не обойдешь. Твои предки на Искинах не экономили, на той станции их были 1000. Каждое орудие, каждый сканер, каждый эмиттер защитного поля управлялись Искином, а без живого разумного, все равно, никуда. Но, дело, конечно, твое. Ну так что? Конечно, я согласен. Тогда пока отдыхай. Пара недель у тебя точно есть. Надо ли говорить, что эти 2 недели тянулись, для меня, дольше, чем все 3 предыдущие года. И, поверьте, тому было множество причин. Во-первых, я чертовски устал от одиночества, мне просто жизненно необходимо простое человеческое общение, не с Искином, не с интеллектуальной системой, а с самым обычным человеком, пусть с самым конченным забулдыгой, самым отмороженным пиратом, но именно с живым, чувствующим, пусть злым, самоуверенным и самовлюбленным, но это будут эмоции, живые и настоящие эмоции, а не вечные подколки Ариса, касаемо моей разумности и никчемности. А во-вторых, в свое время, я очень плотненько изучал быт содружества. Тогда, когда у меня еще были шансы пройти стороной, не привлекать к себе внимания, ну я на это надеялся, и если бы не эти злосчастные обрывки моих воспоминаний и не возникшая из-за них необходимость хоть как-то себя защитить, обезопаситься от попыток превратить меня в подопытного, то мне бы это удалось. Так вот, тогда меня немало заинтересовала довольно распространенная во фронтире профессия. Официально она звучит достаточно нейтрально, специалист по демилитаризации космического пространства, а в просторечье – мусорщик. Это разумный, или группа разумных, которые чистят системы, межсистемное пространство, а также планеты и всевозможные естественные и искусственные космические тела от следов былых войн и сражений, аварий и катастроф. Профессии этой уже не 100 лет, когда она только появилась, то считалось, что подобные специалисты будут хорошо подготовленными, обученными и обеспеченными специальной техникой и оборудованием профессионалами на службе у государств. Не знаю, может быть, поначалу так оно и было. Говорят, даже специальные космические корабли для таких команд были разработаны и построены, а для наземной работы – целые комплексы, своего рода, передвижные крепости-фабрики. Но что-то не срослось. Скорее всего, высококлассные специалисты не захотели рисковать своей жизнью и предпочитали устраиваться как-то иначе. Зато им на смену пришли 1000 малообразованных и плохо подготовленных энтузиастов, которые с радостью ухватились за такую возможность быстрого и легкого заработка, разграбляя корабельные кладбища и свалки, станции и целые планеты. Далеко не всем из них везло, лишь 1 из 1000. А может и из 10 тысяч, реально разбогатели, остальные, в лучшем случае, возвращались при своих, а в худшем, не возвращались и вовсе. Подобный вид деятельности мне был неплохо знаком и по моей второй жизни, и по первой, еще на Земле. Всегда и везде, во всех войнах, существовали трофейные команды, а на Земле, так и специальные части, которые должны были и занимались обеззараживанием местности, техники и промышленных предприятий, разбором завалов и тем же самым сбором поврежденной техники и вооружения. Работа эта была сугубо технической, без всяких там пси-штучек, и я рассматривал ее, как альтернативу поиска артефактов древних. Сейчас же, Арис мне предложил, по сути, объединить эти 2 занятия, что полностью соответствует моим желаниям, а если сюда добавить и мои новые возможности, то перспективы открываются поистине замечательные. И третья, пожалуй, основная причина моего такого нетерпения, я не верю, не доверяю, а именно не верю Арису. Конечно, Пришел я к этому не сразу, далеко не сразу. Сначала был восторг, потом обида, а потом я начал анализировать свои и его поступки, анализировать и думать, что само по себе для меня не характерно. Я вообще-то человек импульсивный, привыкший больше полагаться на инстинкты, на интуицию, а не на точный расчет, но все же. Слишком уж много нестыковок в словах и поступках, слишком сильное желание убедить меня в своем всемогуществе, в своем всезнании, но на прямой вопрос, он обычно ответов не дает, начинает нести всякую пургу, забалтывает меня и уводит в сторону. Арис многократно показывал мне, что знает обо мне все, что свободно читает информацию прямо из моей памяти, но я много раз, про себя конечно, не демонстрируя этого, ловил его на том, что он не знает и не понимает простейших вещей. Конечно, можно было бы свалить это на его искусственность, но ведь он позиционирует себя как матрицу с живого предтечи. Не раз и не два, я замечал, точнее чувствовал, что моим неудачам и провалам, он радуется ничуть не меньше, чем успехам и достижениям. И таких вот, на первый взгляд, совсем незначительных нюансов, с каждым днем становится все больше и больше. А чего стоят его метания, то он возмущен кровожадностью людей, их воинственностью, то походя замечает, что сам и преднамеренно организовывал войны между несколькими расами, часть которых, в результате чего, вообще исчезали с лица галактики, то он говорит, что понял, как я попал в эту систему, то начинает убеждать меня, что все это произошло совершенно случайно, как бы забывая, что любой опыт можно повторить, пусть и не сразу, но можно, главное четко знать граничные условия его проведения, а искины моей рубки, их прекрасно знают и даже построили виртуальную модель, по моему приказу, всего произошедшего. В общем, мутный он какой-то тип, замышляет что-то и почему-то ему потребовалось, чтобы именно сейчас я вернулся в Содружество. Короче, черт с этой учебой, тем более, что основы я усвоил очень даже неплохо и прекрасно помню слова Дока, что этот мир наполнен ментальной энергией, хоть и дикой сырой. Я уже несколько раз пытался подключиться к этому источнику, но у меня ничего не вышло, хотя раньше, до того, как я попал в систему врат, у меня это получалось. Конечно, бурного потока я добиться так и не смог, но тоненький ручеек, при необходимости, ко мне тек, а в этой системе, полный ноль. Несколько раз, после таких вот опытов, у меня даже возникала мысль, что и система эта закрыта, неизвестным барьером, от всей остальной галактики, не из-за того, что населяющие ее расы слишком молоды и жестоки, а как раз из-за Ариса. Возникала у меня мысль, что таким образом прячут не врата, а Ариса, что это своеобразная темница для интеллект-системы, поэтому и энергии в ней нет, чтобы он не смог вырваться. Все это, конечно, гадание на кофейной гуще, но чем черт не шутит.